Глава 6. До кабинета Мехи я добиралась окольными путями, оглядываясь и выглядывая, не идет ли где свирель. Спроутовская меня предупреждала не попадаться ей на глаза какое-то время, а стычка в лекарской только подтвердила совет командира. Так что стучала я в дверь Мехи, вжимая голову в плечи и прикидываясь стеной. Из кабинета донесся рычащий голос медведя. «Свирель, я занят. Мне некогда». Его настрой энтузиазма мне не добавил, но я, морщась и опасаясь, снова постучала. «Миха, это я, Ярослава». В кабинете что-то громыхнуло, затем чиркнул замок, и дверь отворилась, впуская меня в кабинет. Миха сидел, развалившись на своем широченном стуле. Лапы, которые ноги, крест-накрест на столе. Шерсть взъерошена, в руке громадная миска, кажется, меда, а глаза уставшие, но злобы в них я не увидела. «О, Ярослава Воронцова, заходи!» — прорычал медведь, и дверь за мной захлопнулась, звякнул замок. Я с озадаченностью оглядела кабинет с окнами на бескрайнюю тайгу и остановила взгляд на Михе. Таким очумевшим я его еще не видела, поэтому спросила. «Миха, ты вообще как, в порядке?» Он отпил из миски мед, губы заблестели от вязкой субстанции. «Ну а как еще?» — отозвался медведь и обвел себя свободной рукой. «Отдыхаю и снимаю стресс». Как реагировать на эту картину, я все еще не знала, но решила не юлить и говорить прямо. «Командир Спрутовская сказала, что оштрафует тебя», — сообщила я, «а потом Свирель тоже заходила и сообщила, что ты весь в штрафах из-за меня». Так что я, пришла извиняться. Миха, прости, я же не знала, что...» «Да», — отозвался медведь, махнув рукой. «Никто меня не штрафовал. Мы с Соловьем, когда тебя искали, весь подгород на уши подняли и перевернули. Нашли группу рабов, оказалось, их похитили с поверхности. Так что благодаря твоей пропаже удалось выявить серьезное нарушение мирового существования». Я впечатлилась. «Ого! И что с этими рабами?» Миха сдвинул плечами и ответил. «Ну как, всех доставили в очистительную зону. Между прочим, 20 человек, 12 женщин и 8 мужчин. Стерли ненужные воспоминания пыльцой фей и отправили домой. А смотрителю подгорода запрет на выход к буферному рынку в течение полугода. А это, как понимаешь, серьезный удар по экономике подгорода». Меня эта новость так впечатлила, что я даже присела на край кресла. «И это все из-за моей пропажи?» — не поверила я. Миха снова отхлебнул меда и вытер медвежьи губы тыльной стороной ладони. «Ага. Вообще весело было. Хе-хе. Мы с Соловьем ту таверну в груду палок превратили. Когда ты не появилась через 5 минут, мы полезли разбираться. Вот тут-то и началась потеха. Такая потеха, что...» Миха многозначительно хохотнул и отхлебнул из миски, затем довольно зарычал. «Так что нет у меня никакого штрафа, в общем», — заключил он. «У меня остался только один вопрос. А почему Свирели не сказал?» Громадная медвежья морда Михи неоднозначно покривилась, он проговорил. «Да просто... она славная эльфийка. И нравится мне все при ней. Грудь — во, задница — во. Но иногда мужчине, тем более зверю, надо побыть одному, что ли. Понимаешь, а, Ярослава Воронцова?» Его морда приняла такое выражение, будто своей лохматой мимикой пытается дополнить суть сказанного. Не могу утверждать, что в точности поняла его посыл, но, учитывая опыт проживания с Владом Лисицыным, прекрасно понимаю, когда хочется уединения. Я кивнула. «Понимаю». «Ты только ей не говори», — попросил Миха, «а то у нее истерика будет». Я улыбнулась и сделала жест, будто застегиваю рот на замок. «Не переживай, я умею хранить секреты». Из кабинета Михи я вышла в приподнятом расположении духа. День сразу стал казаться лучше, воздух чище, а солнце теплее. Миха на меня не злится, да к тому же обошелся без штрафов. Довольная, что удалось разобраться хотя бы с одним вопросом, я направилась по коридору в сторону корпуса академии. Но не успела зайти за второй поворот, как на меня ураганом, с визгом и руганью налетело нечто. «Ах ты, потаскуха малолетняя!» раздалось над ухом, а потом в это же ухо прилетел увесистый и меткий удар. В голове зазвенело, перед глазами поплыло, меня откинуло в сторону, и если бы не стена, в которую я врезалась, точно свалилась бы на пол. Не требовалось долго думать, чтобы понять, кому я опять помешала. Высокий голос свирель не перепутать ни с чьим. «Хватит окучивать моего медведя!» — завопила она, и я краем глаза успела заметить, как эльфийка снова ринулась на меня. Не знаю, откуда у меня возникли силы прыть, но, развернувшись, я бросилась вниз по коридору. «Стой, зараза!» — донеслось мне в спину. Идея убегать от эльфийки заведомо провальная, если ты не эльф или какой-нибудь бегун-супергерой. Так что остроухая настигла меня метров через 50 на следующем уровне коридоров. Резкая подсечка сбила меня с ног. Я грохнулась на пол, больно ушибив колено. А в следующий момент свирель оседлала меня и схватила шею в локтевой захват. «Я тебя за Мишеньку в порошок сотру!» Прошипела она мне в ушибленное ухо и стала душить. Лежа на животе и выгибаясь в позвоночнике, как кобра, я цеплялась пальцами за руку эльфийки в попытке ее отцепить. Но тщетно. А в ней откуда-то взялось столько дури, что я с ужасом стала задыхаться. Только получалось выкашливать у меня. Свирель продолжала бесноваться и шипеть мне в ухо. «А я думаю, чего мой Мишенька какой-то не такой, холодный, отстраненный, а его эта тварь околдовала. Сейчас я тебя прибью, и все чары спадут». В глазах меркло, перед ними ползли цветные пятна, а голова будто надувалась воздушным шариком. Силы меня покидали, и даже чтобы выкрикнуть заклинание эхо, не подвернулось ни единой возможности. В голове мелькнуло. Вот так я сейчас и помру от руки взбесившейся ревнивицы. А ведь у меня были перспективы. Наверное. Но теперь никто не узнает, суждено ли было им сбыться. Потому что эта разъяренная фурия придушит меня, а тело выкинет в какой-нибудь портал. Ищи-свищи. В Академии и Акопос меня отметят как пропавшую, поищут, попаникуют, а потом успокоятся. Мало ли, сколько у них народа пропадает, вон в Подгороде аж 20 человек нашли. Кто знает, что было бы, не наткнись Миха с Соловьем на них. Это все пронеслось в голове за секунду. В следующий момент последовал болезненный рывок, хватка эльфийки исчезла, а в легкий живительным потоком хлынул кислород. Я закашлялась и упала на пол, скрючившись, как червяк. За спиной раздался злой голос. «Свирель, какого визгопряха ты творишь?» «Соловей, пусти, я ее убью!» «Я тебя сам убью, если не прекратишь. Ты умом тронулась?» Перевернувшись на спину и нервно хватаясь за горло, я увидела, как соловей с абсолютно здоровой челюстью держит за шкирку эльфийку. Та в бешенстве дрыгает ногами и машет руками. Крупное декольте колышется в такт, но освободиться из крепкой хватки мужчины она не может. Взгляд его суровый и злой. «Пусти, я до нее все равно доберусь!» — шипела свирель. «Она хочет увести у меня Миху!» Сказанное показалось мне таким бредом, что я не придумала ничего лучше, чем выдавить банальное. «Неправда?» Взгляд фиолетовых глаз эльфийки впился в меня колючками. «Да? А что ты делал у него в кабинете? Меня он не пустил, а тебя, дрянь ты недоделанная, пустил. Еще скажи, что вы просто разговаривали». Кое-как мне удалось подняться, хотя все еще шатает, а перед глазами плавают цветные мухи. Схватившись за стену, я прохрипела. «Да я узнать, как у него дела ходило. Я не... Он же медведь и гораздо старше меня». «А вам, современным профурсеткам, плевать на приличие!» — съязвила эльфийка и дрыгнула ногой, пытаясь меня достать. Но соловей удержал ее, да еще и встряхнул на всякий случай. «Свирель, «Тебе лечиться надо», — мрачно сообщил он. «Тебе 134 года. Могла бы поумнеть уже. Ярославе всего 18. Миха ей как батя, ну, максимум старший брат. А ты, расщеколда скопыжная, еще раз узнаю, что достаешь Ярославу, самолично приволоку к Спрутовской. Пускай она решает, что с тобой делать и нужна ли неуравновешенная истеричка в окопос. Поняла?» Свирель еще пару раз дернулась и опалила меня очередным яростным взглядом. Но когда проговорила, голос прозвучал куда более смирно. «Поняла». Сул еще немного подержал ее на весу, как котенка, затем нехотя опустил. Свирель едва коснулась стопами пола, дернула плечами, скидывая с себя руку разбойника. Затем сдула со лба белокурый локон и гордо выпрямила спину. «Я буду следить за тобой, за всеми», произнесла она и демонстративно зашагала прочь по коридору, качая широкими бедрами. Соловей подошел и подхватил меня под локоть. «Ты как?» «Жить буду», — отозвалась я. «Может, тебя в лекарскую отвезти?» — предложил он. У меня сам собой вырвался смех, хоть и хриплый. «Обойдусь, а то в последнее время я там постоянный клиент. А как твоя челюсть?» «Живет и здравствует. Я отведу тебя до комнаты», — сообщил Сол тоном, не терпящим возражений. Меня немного шатало, но в целом чувствовала я себя нормально. Соловей порывался взять меня на руки, но я категорически отказалась. Не хватало еще, чтобы меня как немощную на себе таскали. И так вся академия и агентство на меня косо смотрит. К счастью, в академии сейчас занятия, так что пока он провожал меня по коридорам в общежитие, на пути никто не встретился. «Ты точно в порядке?» Еще раз уточнил Соловей, когда мы остановились у моей двери. Я подняла на него взгляд, чтобы ответить, но почему-то запнулась и остановилась на его пронзительно-синих глазах. Положение получилось неоднозначное. Мы одни, в коридоре у моей двери. Стоим довольно близко и смотрим друг на друга. Он, конечно, не первый раз приводит меня, но почему-то сейчас сердце мое забилось чаще. Мое смущение оказалось таким очевидным, что Соловей улыбнулся красивыми жемчужными зубами, с помощью которых он невероятно мощно свистит. Когда наклонился к моему виску, а его ладонь уперлась в стену слева от меня, пульс мой и вовсе стал нитевидным. Нос уловил его едва уловимый мятный запах. Я сглотнула пересохшим горлом, и в груди вспыхнуло. Я даже стала чаще дышать, не представляя, что же сейчас будет. Что же будет? Когда палец соловья легонько коснулся моей щеки, я едва не потеряла сознание. В голове зазвучали фанфары, а сердце едва не выскочило сквозь грудную клетку. Шепот соловья над самым моим ухом окатил горячим дыханием и прошелся томительной дрожью по всему телу. «Яра», — прошептал он, — «ну что ты? Я агент, а ты студентка. Тише, тише». После чего чуть отстранился, но так, чтобы я могла видеть его глаза. И я тонула в этой синеве, не представляя, куда могу вляпаться. Губы Сола тронула хитрая улыбка. «Иди, Яра, отдыхай», — сказал он и толкнул дверь в мою комнату. Сообразила, что надо двигаться, я не сразу. Только стояла и смотрела, как очарованная ему в глаза. Потом в каком-то полусне попятилась, не отрываясь от его взгляда. Только когда вошла в комнату и закрыла дверь, осознала, что сейчас произошло. Прислонившись спиной к двери, я с шумом выдохнула. Сердце тарабанит, в ушах звенит, дышу как паровоз. Может, формально ничего и не произошло. Но то, как несколько секунд назад звенел воздух, услышал бы даже глухой. Меня потряхивало. Дойдя до кровати, я рухнула на нее спиной и уставилась в потолок. «Мама дорогая, мне ведь не показалось? Соловей сейчас со мной заигрывал». Он так близко ко мне наклонился, что я почувствовала его запах, приятный, еле заметный. А ведь мог просто сказать «пока» и уйти. Что это значит? «То и значит», — проговорила я себе, надеясь, что звук собственного голоса немного приведет в себя. Он сказал, что агент, а я студентка. А это, судя по всему, запрет на... Что бы там ни было, но запрет. К тому же Миха меня предупреждал не вестись на всякие соловьиные трели, потому что он соловей. Поет сладко, заслушаешься и взлетишь к самым небесам. Правда, когда песня прекратится, на землю рухнешь так, что костей не соберешь. Я даже забыла о происшествии со свирелью. Если со стороны Соло это был прием, чтобы добиться именно этого, то удалось на славу. Я теперь не то что о свирели, вообще ни о чем думать не могу, кроме как об агенте-разбойнике. Да блин, выругалась я на себя и села. Потом посмотрела на часы и охнула. На занятие к Алексу я не то что опоздала, а полноценно их пропустила. Он, наверное, в бешенстве. А может, наоборот, рад, что я не мозолю глаза. Но одно наверняка точно. Мое отсутствие он заметил. Обругав себя последними словами, я походила по комнате и решила на глаза ему сегодня не попадаться. Уже 5 часов. Смысла врываться на последние 20 минут занятий нет. Лучше отсидеться, а потом отмазаться походом к Михе. На сегодня лекции больше у меня не стояло, так что я села почитать фолиант по межмировой истории. Мне, как человеку вновь прибывшему, эта дисциплина очень кстати, тем более это действительно интересно. Как выяснилось, мы обитаем в чем-то вроде мультивселенной, где одновременно присутствуют все наши «если», «возможно» и «может быть». То, что мы воспринимаем как непоколебимую реальность, лишь один из миллионов ее вариантов. Конкретно нашу линию реальности в фолианте называют «универсумом». Я полистала книгу. Некоторые ее страницы мерцают золотистым светом. Когда открыла одну из них, страница развернулась на еще одну книгу такой же толщины, и я поняла, что этот материал изучать я буду крайне долго. Потом я читала о Небулане, мире 2.5, который далеко не всегда живет мирно с остальными. Хотя бы вселенной дружелюбных миров и много, но тех, кто вечно чего-то хочет, тоже достаточно. И еще читала о Нибиру, мире на планете, которая находится одновременно с нами, но вращается вокруг Солнца так долго, что на Земле успевают появиться и исчезнуть целые цивилизации. Еще о том, как сама Земля долгое время управлялась магами, а потом их численность сократилась. Об этом я уже читала в другой книге. В фолианты я погрузилась так глубоко, что вырвал меня из них только курлык зеркальца. В тишине комнаты он прозвучал так громко, что я вздрогнула. Надо как-то настроить его звучать потише. Выпрямившись на кровати, я хрустнула шеей и заглянула в зеркальце «Скажи». Там светилось сообщение в приложении «Тайники». «Блин!» — спохватилась я. «Забыла совсем!» То, что я сама спровоцировала навстречу незнакомца, совершенно вылетело у меня из головы. Мелькнула мысль не идти. Но тогда я буду балаболкой, которая не отвечает за слова. С другой стороны, я вообще не знаю этого человека и имею полное право отправить его подальше. Несколько мгновений я пялилась на зеркальце. Потом выругалась и открыла сообщение. «Я жду уже 5 минут под кленами. Если ты не придешь, будем считать, что я выиграл, а ты проиграла». Внутри зазудело. Даже ежу понятно, что это дешевая провокация, и виконт-схимник нарочно меня поддевает. А я как дурочка поддаюсь. Но с другой стороны, если ты знаешь о манипуляции, то это уже не манипуляция, а осознанное решение. «Ну ладно, виконт», — пробормотала я. «Держись». «Я иду», — отправила я быстрое сообщение и спрыгнула с кровати. Запах соловья все еще стоял в носу, а драка со свирелью в памяти пока свежа. Но оставить дело недоделанным и позволить какому-то неведомому виконту-схимнику одержать верх я не могла. Поэтому я шла по коридорам, уткнувшись носом в зеркальце, и смотрела на то, как набирается сообщение. «Уверенно? Я подумал, что ты просто струсила». Самоуверенность виконту-схимника меня злила и придавала скорости. Я набрала. «Считаешь, у меня нет других дел, кроме как ждать встречи с тобой?» А разве есть? Представь себе. Сложно вообразить, чем ты занималась, если не была на занятиях по боевой магии. Я даже охнула на бегу. Виконт-схимник знает, что я хожу к Хрому. Значит, мы и правда на одном потоке. «Какой наблюдательный», — ответила я. «Посмотрим, не струсишь и не убежишь ли, пока я иду». Секундная пауза, затем снова набор, и вот пришло сообщение. «Я весь в твоем распоряжении». От его неоднозначности я охнула и не заметила на пути преграду, а когда налетела на нее, стало уже поздно, потому что преградой оказался никто иной, как Алекс Хром. Глаза его цвета голубой стали смотрели с холодной яростью. Точеный подбородок устремился на меня, а желваки заиграли. «Кого я вижу?» — проговорил он едко. «Никак Ярослава Воронцова объявилась в Академии парамагии. Наверное, она очень занята, если не пришла на занятия боевой магии». Несмотря на тон, в этот раз я могла понять его недовольство. Все-таки прогул очевиден. Но у меня есть оправдание. «Алекс, все не совсем так», — затараторила я. «Я просто ходила к Михе, а там свирель, она напала, чуть не задушила меня, если бы не соловей...» «Ну, конечно», — кривя правильный нос, произнес Алекс. «Вместо занятий по боевой магии ты прохлаждалась соловьем. Почему-то я не удивлен». Произнес он это так, что мне стало не по себе. А чувство вины обрушилось с такой силой, будто я изменяла ему, хотя рационального зерна в этом чувстве примерно минус ноль. Я тряхнула головой, отгоняя неуместные ощущения, вызванные умелой психологической атакой, и снова попыталась объяснить Алексу. «Да нет, ты опять не так понял». «Я, по-твоему, идиот?» «Что? Нет, нет, конечно, просто...» «Тогда хватит утверждать, что не понимаю твоих слов», — резко бросил Алекс. «Ты не настолько прекрасный оратор, чтобы я, действующий агент Акопос, не улавливал их смысла». Меня шокировала его новая атака, причем не столько ее содержание, сколько само ее наличие. «Да чего ты на меня взъелся-то?» — растерялась я и похлопала ресницами. Губы Алекса искривились неоднозначной усмешкой. «Тебе с самого начала объяснить?» Представив, в какой монолог это может вылиться, я быстро покрутила головой и проговорила. «Алекс, слушай, я правда извиняюсь, что не пришла на занятия. Обещаю, на следующем буду как штык, но мне сейчас надо спешить». Я покосилась на зеркальце «Скажи», оно курлыкнуло, и сообщение висит одинокой пометкой. Мой взгляд не ускользнул от Алекса, и прежде чем я успела среагировать, он выхватил зеркальце у меня из руки, подняв над головой так, чтобы я не смогла достать. Я рефлекторно подпрыгнула за ней. «Отдай!» «Откуда у тебя зеркальце, скажи?» — строго спросил он, глядя, как я прыгаю вокруг него, пытаясь отнять принадлежащую мне вещь. «Откуда и у всех?» выкрикнула я, продолжая тщетно скакать. «Со студ склада!» Алекс хмыкнул. «Надо же!» — отозвался он. В зеркальце снова курлыкнуло. Алекс сдвинул брови. «Да что там у тебя все время сигналит?» — проговорил он, а затем, не опуская руку, заглянул в мое зеркальце. В мыслях моих в этот момент произошел настоящий взрыв. Потому что до меня дошло. Там ведь то, чего жаждущий выпереть меня из Академии Алекс видеть не должен. В груди все сжалось, а сердце пропустило удар. Тем временем выражение лица Хрома медленно менялось. Из просто строгого и сердитого оно постепенно становилось ошарашенным, затем удовлетворенным, а потом злорадным. Он смотрел в зеркальце, и его идеальные губы расползались в улыбке. «Вот это новости!» Спустя мучительную паузу произнес Алекс. «В академии учишься всего ничего, а уже сидишь в запрещенном приложении. Понимаешь, чем это тебе грозит, дорогая моя Ярослава. Впившись в него беспомощным и яростным взглядом, я сглотнула сухим языком. Я понимала. О да, я очень хорошо понимала.